Если все на свете стали для тебя враги, это значит, утром встала ты не с той ноги. Всплыли старые обиды, к черту вся любовь запилила, нету силы, стынет в жилах кровь. Я тебя молю, не злись и с утра не заводись. Не буди во мне, уймись, зверя без причины. Посидим вдвоем, посидим, каждый о своем помолчим. Виноват лишь я в одном, что в тебя влюблен. Чего же мы дожили, милая, с тобой? Только все равно нет силы, чтоб уйти к другой. А ты попробуй. Я тебя молю, не злись и с утра не заводись. Не буди во мне, уймись, звери без причин. Посидим, каждый о своем помолчим. Виноват лишь я в одном, что в тебя влюблен. Виноват лишь я в одном.